Советское ухо. Воля и труд человека дивные дивы творят. Вот только сейчас я поняла, что всю жизнь неправильно понимала некрасовские строки, слышала их советским ухом. Я понимала волю как упорство, намерение, сильное желание. Воля к победе, сила воли и все такое из школьного идеологического словаря. Наша учительница именно так и подавала текст детям, потрясая сжатым кулаком, дескать, стиснуть зубы и работать через «не могу». А сейчас я посмотрела, ничего подобного. Воля — это свобода. Горсточку русских сослали в страшную глушь за раскол. Волю да землю им дали, год незаметно прошел. Едут туда комиссары, глядь, уж деревня стоит, риги, сараи, амбары, в кузнице молот стучит, мельницу выстроят скоро, уж запаслись мужики зверем из темного бора, рыбой из вольной реки. Да и вообще вся поэма «Дедушка» про то, что воля, свобода продуктивны и прекрасны, а рабство сковывает. Советская власть, рабская по сути своей, оглушила меня на много десятилетий.